Следующим этапом был Тель-Авив, тогда еще не более чем скромное местечко. Дом иммигрантов, где, как предполагалось, мы проведем первые несколько дней, высился в стороне. По ночам я по многу раз и мгновенно просыпался от завывания шнырявших поблизости шакалов. Мне предстояло сделать еще немало открытий, причем арабское меню было отнюдь не наименьшим из ожидавших меня сюрпризов. Сюрпризом, удвоенным истинным наслаждением, от картошки и капусты, главных компонентов моего питания в Польше, я перешел к каким-то незнакомым растениям, которые вкушал впервые. Это были маслины, фиги, плоды кактуса, которые я научился взрезать, не укалываясь. Нам нужно было немедленно начать работать. Организация, ведавшая трудоустройством иммигрантов, предложила нам отправиться в Хедеру, маленькую деревушку, где несколько богатых евреев владели апельсиновыми плантациями. В те годы эмигранты-новички привлекались преимущественно к крупным земляным работам и на строительство дорог, и мы с радостью приняли предложение сразу же заняться садоводством. Наш юношеский энтузиазм стал еще большим, когда, прибыв на место, мы увидели прекрасную усадьбу, построенную в центре поместья. Но восторги оказались преждевременными. Хозяин подвел нас к краю обширного заболоченного участка. «Подыщите себе место для палаток», — сказал он нам, и, обведя рукой расстилавшееся перед нами малярийное болото, добавил: «Все это придется осушить». У нас было 4 палатки. Одна служила кухней и столовой, в 3 остальных мы спали. Нам подарили ослика, на котором мы привозили питьевую воду из колодца, находившегося на расстоянии нескольких километров. Но животное не желало повиноваться нам. Сколько мы ни старались, сколько ни умоляли его, ни подталкивали, он упрямо отказывался сдвинуться с места хоть на 2 вершка. Наконец какой-то араб, забавлявшийся этой сценкой, дернул осла за хвост, и тот пошел себе, как ни в чем не бывало. Едва ли можно назвать большим удовольствием работу по осушению болота. Когда от зари до зари стоишь по колено в тени, да и ночью какой же это отдых, если мириады москитов так и норовят сожрать тебя. Что ни день, 3 или 4 из нас заболевали малярией, но не бескрайняя пустыня, ни тяжкий климат, ни болезнетворные испарения почвы не обескураживали нас. Молодость и энтузиазм помогали преодолевать все трудности. Все мы прибыли в эту страну, чтобы строить, и были готовы работать, не покладая рук. По вечерам после трудов праведных, изможденные, но счастливые, мы собирались, чтобы поговорить про нашу жизнь, которую добровольно выбрали и полюбили. Мы были убеждены, что в нашей пронизанной духом коллективизма и полнейшего равенства коммуне, далекой от любых принуждений буржуазного толка, возникает новая подлинно братская этика, своего рода фермент более справедливого общественного устройства. Нас занимали главным образом нравственные и идеалистические соображения. Над проблемами социального порядка, как это ни странно, мы не задумывались. Однако последние все же возникли, и даже очень скоро. Я заметил, что богатые еврейские землевладельцы, жившие весьма комфортабельно, нанимают для работы на своих плантациях одних лишь арабских батраков, которых нещадно эксплуатируют. Однажды, когда мы сумерничали, я спросил своих друзей: «А почему, собственно, наши боссы, называющие себя добрыми сионистами, используют только арабскую рабочую силу?» «Потому что арабам можно платить меньше». «Почему же?» «Очень просто. Гистадрут принимает в свои ряды только евреев и обязывает хозяев выплачивать им какое-то минимальное жалование, но хозяева предпочитают нанимать арабов, которые не защищены никаким профсоюзом». Примечание: Гистадрут — всеобщая федерация трудящихся, основанная в Хайфе в 1920 году.